Первый раз просыпаюсь в новом мире и, к счастью, совершенно без каких-либо эмоций. Утро встречает меня густым туманом, несмотря на то, что время уже больше 10. Хорошо, что перед сном накинула еще пару яката. Корма лодки слегка шевелится волнами, со временем прилива я угадала. Пора принимать меры, если не хочу застрять на этом берегу до вечера. Сегодня с утра я уже спокойно рассматриваю идею дальнейшего путешествия морем. А вот вечером, после приобретения крайне неприятного опыта промаха мимо берега, такой решимости у меня не было. Малодушно подумывала о возможности бросить лодку и пробираться дальше по суше. Полностью скинув одежду и надев ГТ, выскакиваю на берег, перетащить камень-якорь. А вот на то, чтобы спихнуть нос лодки в воду, приходится изрядно поработать веслом, но, разумеется, не гребя, а поддевая и сдвигая им киль, как рычагом. Вытаскиваю из воды ящики с тем, что просаливалось, вытряхиваю камни, их удерживающие. Помимо сала в ящике внезапно оказывается целая стая мелких крабов. На такое я явно не рассчитывала, некоторые куски изрядно надкусаны. Хорошо, хоть ящик плотно сбит, и для проникновения вредителей было мало места. Ладно, подкормила зверушек и славаками, пора заканчивать умывание. Закидываю ящик в лодку, после чего отправляюсь к костру. Увы, от него осталось лишь несколько тлеющих головешек. Зато от ребер заметно шибает дымом, и их наружная поверхность высохла. Раскопанные ножки вполне прожарились, даже местами обуглились. Перетаскиваю все на борт, туман редеет. Мне почему-то кажется, что не стоит злоупотреблять гостеприимством этого берега. Даже чайник кипятить не буду, просто закушу мясом с шампуров. Поднимается легкий ветер с запада, и я в итоге не могу сразу воспользоваться парусом. Мне именно на запад и нужно, чтобы обогнуть мыс. Впрочем, расстояние смешное, порядка 3 сеич, так что задача вполне решаема. Только сначала нужно правильно убрать парус. Буду постепенно приобретать практику умелого обращения со снасткой. У берега и не торопясь, разобраться что, как, куда и зачем крепится оказалось несложным. Также выяснилось, что вчера я управляла парусом, используя исключительно свою дурную силу и явное попустительство Ками. Все управление оказалось намного проще и изящнее приспособлено. Так что в итоге спустить парус я сумела, вообще не испытывая ни малейших трудностей. Ну а дальше, отцепить и убрать якорь, весла в руки и вперед. Размер лодки вполне позволял такое перемещение, только вот скорость его была до обидного низкой. Я, конечно, не лучший моряк, но тратить на помянутые 3 сеич целых 30 минут. Впрочем, хоть в установке паруса я и разобралась, на то, чтобы его поднять и правильно развернуть на практике, потребовались 3 попытки и еще полчаса. Зато после этого, учитывая, что ветер, когда я обогнула мыс, сменился на северо-западный, не было ничего проще, чем проплыть половину ри мимо очередной пристани деревушки Ау, находящейся в небольшом заливчике, и, преодолев еще один мыс, оказаться в открытом море. Да, тут запросто у мелкой деревушки может быть 2 разные пристани. Зеленые холмы берега резко убежали влево, и я изменила курс на юго-восток, почти ничего не напутав с парусом. Впрочем, когда ветер почти прямо в корму, путать особо и нечего. Осталось закрепить рулевое весло и заняться накопившимися делами. А дел на борту неожиданно оказалось довольно много. Во-первых, остановились часы, которые я таскала на шее. Мелькала у меня идея о том, что они сломались, но действительность оказалась гораздо банальней. Оказывается, часы в этом мире необходимо подзаводить, и Акиме об этом знала, а вот премудрый вселенец даже не подумал. Так, отметить на листочке, по вчерашним мыслям, купить словарь, а еще лучше большую справочную книгу, если они выпускаются. Второе, сделать часы на силе молнии, если их еще нет. Ну а теперь срочно заводить все трофеи. К счастью, узнать точное время было просто, остановились не все часы, а те, которые в коробке, вообще, наверное, имеют пружину на неделю. Что интересно, лишь у половины моделей для завода была головка сбоку. У остальных на цепочке крепился маленький ключик, вставлявшийся в отверстие, доступное только при открытой задней крышке. У меня ушло приличное количество времени, чтобы это понять. А вот что показывают многочисленные циферблаты на некоторых часах, я так и не догадалась. Точнее, догадки то были, но вот надписи на незнакомом языке не позволяли сказать точно. Также, прилично времени потребовалось, чтобы понять, что время выставляется при вращении выдвинутой головки. Часы с ключиком и здесь отличались, у некоторых открывалось переднее стекло и стрелки просто сдвигались тем же ключиком, а у некоторых за задней крышкой было не только отверстие для завода, но и для перевода стрелок. Вообще изучение циферблатов привело к неприятному открытию. Есть еще две системы записи чисел, одна из которых явно какая-то кривая, непозиционная. Пришлось все на том же многострадальном листочке пометить этот факт, а также выписать в соответствии нашей системы и той, которая позиционная. Даже ноль сумел определить, что вообще нетривиально, в местной системе РЭИ или МРУ, это похоже на чужой символ ноль. Закончив наконец с часами, решила заняться руками. А все потому, что подковыривая на часах очередную крышку, сломала ноготь. Вроде бы для женщин в моем бывшем мире, это страшная трагедия. Пока ничего такого не ощущаю, то ли я все-таки не до конца стал женщиной, то ли тут до сих пор большая часть населения ногти просто обгрызает. К счастью, ножницы в этом времени практически уже ничем не уступают привычным для меня, только излишне украшены, прямо как образцы ювелирного искусства. И цена не маленькая, но даже у нас в доме имелись одни, а мои знакомые богатенькие мальчики, оказывается, имели обыкновение таскать с собой целые наборы. Как, впрочем, и дорогие наборы для письма, точнее рисования тушью. После того, как ногти были коротко острижены, черпанув соленой воды, залила ее в ящик с салом. Тратить имеющуюся соль жалко, не так ее и много, а сало это вещь, хотя это только по моим воспоминаниям из другого мира. Пласты ребер, которые так и остались скрепленными веревками, тоже полила водой и развесила на просушку, натянув веревки от настройки к носу. Надеюсь, мясу хуже не будет. Захотелось пить, поэтому зажгла лампу и установила на ней чайник. Воду в него налила все ту же, из бочонка. На этот раз, занимаясь делами, я не забывала не только следить за компасом, но и постоянно осматриваться в бинокль. И все больше удивлялась, как это я вчера умудрилась определиться по местности. Да, на карте были подробно отмечены ориентиры, маяки и вехи, включая комментарии от руки, но все равно. Таким же чудом, как сумела справиться с парусом. А вообще, раз сегодня ветер даже вдали от берега слабенький и волн почти нет, стоит как следует подумать. Во-первых, не забыл ли я еще о чем-то, что требует обслуживания. Итак, часы заведены, компасу ничего не нужно, катушка так и плавает в жидкости. Одежда, вроде бы не рвала, тряпки сполоснула и высушила еще вчера. Обувь сохнет, то есть уже высохла. Хорошо, что ступни у тела намазалены как копыта, так бы уже или стерла кожу, или наколола. По нынешним временам чревато вплоть до смертельного исхода. Так что, несмотря на, ходим в обуви, благо она есть хоть и не самая удобная. Есть даже смешные местные носки с одним пальцем таби. Только они мне велики, а своих у меня не было. Ладно, на борту буду ходить в носках, как раз и надену. Нет, все же велики, сваливаются, нужно будет подшить, ставлю в план. Больше вроде ничего срочно шить не нужно. Что еще? Клинки ножей, меча и кинжалов. За ними нужно постоянно ухаживать, а я слегка протерла и все. Клинки радуют меня наличием ощутимой ржавчины. Пока еще только рыжие точки, кроме тех, что были в деле, но стоит запустить и нож пойдет в мусор. Так, пара камней с характерными следами, даже разной зернистости, на борту есть. Что, собственно, и следовало ожидать у рыбаков, регулярно ножами пользующихся. А пафосные мелкозернистые бруски, вложенные в ножны у двух танта, я использовать не стану. Точить ножи тело Акими прекрасно умеет. После заточки, капаю маслом из бутылки и протираю лезвие выделенным куском тряпки. Хоть какая-то защита на будущее. Кстати, известна ли уже нержавеющая сталь? Еще одна пометка в список. Хотя девочке из деревни непросто будет добраться до производства стали. Закончив с ножами, по аналогии решаю почистить оружие. Да, я еще товаяка. Кстати, здесь, оказывается, есть словосочетание «Аны Бугайши». Не жена самурая SH, а именно женщина-воин, по крайней мере в прошлом такие были. А я, строя глобальные планы по захвату мира, оказывается, тупо забыла дозарядить свой Мосэры. В нем оставалось лишь 5 патронов. Почистить ствол оказалось очень просто: толстую нитку внутрь, на нее привязать кусочек тряпочки, смоченный все тем же маслом, и двигать туда-сюда. Через пару минут все внутри блестело, а тряпочка стала черной. Следующий проход с чистой тряпочкой, убрал лишнее масло. Протерла масляной тряпкой и на сухую, все доступное внутри. Немного подумав, открыла крышку емкости для патронов. Ничего сложного, нажать шилом в отверстие и крышка откидывается, освобождая пружину. И самое главное, как открыла, так и обратно закрыла, точнее обратно закрыть проще, он сама защелкивается по месту. Хотя, конечно, некоторая робость присутствовала. Спросите, почему? Я же ведь из гораздо более развитого мира. Так вот, у нас уже почти ничего не делается, используя исключительно механику. Поэтому как устроены и взаимодействуют у МОСР и многочисленные железки, я пока просто не представляю. Ну, с патронами просто, упругая сложенная пластина толкает площадку, которая собственно и выдавливает патроны вверх, под подачу в ствол. А снизу все закрывается этой самой крышкой, которая защелкивается. Все понятно и протерто, у второго МОСР тоже. В глубины конструкции лезть пока не рискнула, составляющих много, пойдет к примеру волна, не смогу все собрать. Да и не думаю, чтобы после 5 выстрелов требовалась чистка с полной разборкой. Протереть снаружи и хватит. Точно так же почистила на всякий случай и винт СР. Правда, как он разбирается, сходу не поняла, поэтому рисковать больше не стала. Все текущие дела были переделаны, и откладывать подсознательно самое важное больше было нельзя. А самое важное, это мое поведение, которое действительно все больше соответствует образу девочки-блондинки. И дело не в каких-то конкретных ошибках, мной допущенных, наоборот, их на удивление немного. Проблема в том, что в этом нет моей заслуги. С самого начала появления в этом мире я веду себя рефлекторно, как будто прохожу старую игру в иллюзорной реальности. Ну ладно, компанию на складе все равно надо было нагнуть, иначе добром бы мы не расстались. А вот уже идея бежать наобум крайне спорная, тем более не освоив полностью память нового тела. Впрочем, ведь каталась раньше Акими на лодке, но со своими. Так что предугадать второе нападение было сложно, хотя если подумать как следует, нужно было спросить того же старосту, с кем лучше ехать, но тогда добросовестные сопровождающие могли бы довести до самой женской школы в Осаке, куда я якобы собралась. Причем есть ли там средняя женская школа или нет, я вообще не в курсе. Вот был бы номер, если бы ее не нашли. В итоге началось бы второе представление, девочка-монстр атакует. Ладно, трупы матросов спишем на неизбежные на море случайности, с толпой мне не справиться. Но, к примеру, молоденького вполне можно было стукнуть палкой, она у меня так и лежит под сиденьем. В итоге не пришлось бы мучиться самой с парусами, а потом с веслами. Думаю, смогла бы его достаточно запугать. Да и ночью можно было бы. Так, мысли опять соскочили явно не туда. Капитана нужно было сразу связать, его, конечно, особо не запугаешь, но тогда бы не рисковала получить нож, да может и еще чего полезного узнала бы. Потом это моя эпопея с мясом. Ну да, дорого и вкусно, но возиться с ним полночи, чтобы в итоге вымотаться и оказаться окончательно привязанной к лодке. Ладно, что сделано, то сделано, нужно просто разработать план хотя бы на короткий срок. Берем чистый листок, спасибо вам, мальчики, за трофей, и пишем. Итак, по моей справке, я вполне могу устроиться на учебу в Токио. Хоть одна женская школа там есть, и не думаю, чтобы они не приняли отверженную. Вот пакостей можно ожидать, но под носом у высшего начальства действовать в открытую, нет. Особенно если речь идет о такой наглой девочке, как я. Нужно будет продолжить разбирать местные нормы поведения, чтобы опять не столкнуться с сюрпризами, помечу. Следующий пункт, одежда, этим очевидно заняться уже в столице, посмотрев, как они там одеваются. Кстати, и правила поведения в ней могут отличаться, возможно, придется найти учителя, пометить. Следующий пункт, деньги, на жизнь и учебу до совершеннолетия теперь точно хватит, а вдали от опекуна, никто меня замуж не выдаст. Это все, конечно, нужно уточнять, но выглядит вполне резонно. Хотя ведь с них станется сообщить опекуну о том, что я устроилась на учебу. Вот будет сюрприз для старосты и всех, кто меня теперь ищет. Итак, что делать с этим? Напрашивается совсем простое решение – поменяться документами. Причем с той, кто обязательно уедет. А это значит, что мне нужно выходить на переговоры со старостой какой-нибудь деревни. И вот тут лодка с грузом прекрасно пойдет в качестве оплаты. Только бы доплыть до места, что-то мне становится в море некомфортно. И кажется, я выбрал, где попробовать провернуть это действие. Как раз на очередном мысе, на который я правлю, расположился мелкий городишко Щирохамысеич. Помечено, что в нем есть Широхам и Сайкиноу Ансен, горячие источники. А где есть такие развлечения, там и соответствующие девочки должны быть. К тому же у самого края мыса на карте отмечено много мелких каменистых островов, так что есть шанс припрятать ненадолго лодку. Причал подальше, так что многочисленные рыбаки и прочие могут и не заметить мое прибытие. Хотя стоп, я опять уперся в нажитое непосильным трудом. Нужно, кстати, перекусить. Поставлю горшок греться на лампу. Если лодка вдруг с попутным ветром уйдет в море, а груз подкормит знакомых крабов, связей со мной прежней сразу станет на одну меньше. Но учитывая, сколько я собрал полезного и дорогого барахла, даже если выбросить самое приметное, тогда нужна возможность обустроить нечто вроде тайника. Больше одного тюка фьюровщики я с собой не унесу. Мало ли, придется срочно покидать городишко, а в него пойдут только деньги и оружие. Да и то не все. Кинжалов явный избыток, и меч полежит себе спокойно. Я по-прежнему уверена, что простая палка эффективней. Вот палку нужно будет обязательно взять на переговоры. Минимум принадлежности для еды, дорогие швейные и письменные наборы, часы, которые можно считать деньгами. Еще и снятые с богатой одежды нетцек, про которые раньше не упоминала. Они небольшие и вроде бы тоже прилично стоят. Подумав, добавила в список бинокль, а также карты. Все, и так получается чересчур тяжело. Длину задает ружье, заворачиваю его в тряпку, а потом в одежду. Остальные вещи укладываются вокруг, и парусину можно затягивать веревкой. Да, все равно тяжело, но бросать нельзя. Может, заодно серебро поменять выйдет. Отложу-ка я в отдельный мешочек 30 йен. Ладно, это все замечательно, а мне пора перекусить, только курс в очередной раз проверю. От того, что сегодня скорость лодки низкая, серьезная ошибка определения курса и положения будет гораздо опасней. Просто представьте, останусь на ночь болтаться в море, не доплыв. Может, правда, возникнуть вопрос, кого герой убивает в этой главе? Никого, а что, время, поскольку лодка продолжает ползти ну очень медленно, а все одни и те же по виду невысокие заросшие холмы по левому борту, зрелище крайне скучное. Тем более я стараюсь не приближаться, чтобы не пересекаться с другими лодками. Заодно и помоемся. Ожидает весел лодочка у плеса, ожидает весен его у откоса. И Волга вздыхает, плача, что есть мочи. Небо затухает, дожидаясь ночи. Сердце человечье ищет ожидания. Радуется встрече, плачет с расставания. Щербаков ожидает весел. Берег на этот раз не накатывает, а медленно наплывает. Я успела, хоть и с трудом, съесть целых два горшка и выпить два чайника чая. Увы, несмотря на вечер, у нужного мыса целое сборище лодок и лодчонок. Видимо, это место вечернего лова. Я вынуждена брать правее в море, благо рассмотреть мою лодку довольно сложно, солнце как раз ныряет в воду за моей спиной. Ладно, все равно собиралась расстаться с лодкой, так что то, что спрятать ее сходу не удалось, не так уж и страшно. И ветерок за мысом, вопреки моим опасениям, становится посильнее и достаточно благоприятным, северным. Оставляю по левую руку приметный Энгцути, примечательный остров с дыркой. Наверное, природа постаралась, хотя, может, и жители города организовали достопримечательность. Мужчины в Японии упертые, подсказывает память. Решаю проскочить дальше, хоть и страшно, справа открытый океан, и если меня туда унесет, шансы вернуться будут не очень. И, кстати, меня уже трижды изначально не принимали всерьез. С чего я взяла, что в четвертый раз будет по-другому? Даже найти старосту или нужного чиновника – задача непростая. Непонятно, откуда появившаяся девка задает странные вопросы. Позовут местного стража порядка, который в первую очередь поинтересуется вещами незнакомки. И, разумеется, точно так же не станет договариваться. В итоге я чуть было в очередной раз не влетела в неприятности. При этом с массой свидетелей и очевидным противостоянием законной власти. Нет, такая история нам точно не нужна. Задавив сомнения, решительно беру курс Мористий. Примерно через половину ри, за очередным мысом, берег, уходящий на юго-восток, начинает представлять из себя высокие каменные обрывы, изрезанные расщелинами. Отлично, и местных поблизости нет, тут, видимо, опасно, да и темнота уже наступает. То, что и для меня здесь может быть опасно, как-то совсем вылетело из головы. На этот раз лодка, направляемая уверенной рукой, влетает на стоянку с громким скрипом и треском явно ломающегося дерева. Хотя скорость была совсем небольшая, Парус я перед приземлением снова спустила. Ладно, неровные стенки расщелины вполне позволяют передвигаться, только обувь использовать не буду, с ней на сплошном камне будет только хуже. Даже давно подшитые носки сниму, голая кожа держит на камнях лучше всего, немного лазил по горам в прошлом мире, и под парусом ходил, но под совсем не похожим, так что теоретические знания пригодились, а вот навыки нет. Стоит занести в список возможность воссоздания оборудования для лазания по горам и дизайн развлекательных парусников. Хотя дорогие развлечения мало кто может позволить. Впрочем, может пригодиться для императорской семьи и знати, лучшим людям. Так и материалы пометить, подробности создания многих я не знаю, но стекло-то тут ведь прекрасно известно. Стоп, не тем занимаюсь, как-то я сейчас постоянно думаю о разных делах, когда нужно сосредоточиться на приготовлении ночлега. Наученная опытом, сначала вытаскиваю причальный канат и якорь в итоге оказывается не нужен, канат удобно крепится за одну из каменных глыб. Осматриваюсь вокруг, прыгать по камням то еще удовольствие, зато у меня снова есть немаленькое количество плавника. Видимо, опять повезло найти малопосещаемое местечко. Снова ворочая веслом как рычагом, сталкиваю лодку на воду. Якорь все же пригодится, сброшу его с кормы на другом канате. На этот раз я не особо стараюсь с костром, впрочем, удается найти удобную вертикальную промойну, скрывающую пламя и одновременно направляющую дым вверх, на небольшую площадку. Дрова тащить недалеко, пламя хорошо скрыто, остается лишь разложить в дыму многострадальные свиные ребра, придавливая веревки камнями. Впрочем, может, я зря это делаю. Хотя раз пока решил оставаться на лодке, запасы еды не помешают. Складываю жареное мясо, сдвигая его с шампуров. Хорошо, что я днем промыла и высушила опустевшие ящики. На освобожденные прутья насаживается очередная порция мяса. Все, что не будет этой ночью пожарено, увы, пойдет на корм крабикам. Так, не забыть подлить водички в сало, топить его в воде я больше не рискну. И наконец горшки, снова вареное мясо и бульон, который лучше всего усваивается. Вообще, мама Акими умудрялась на удивление неплохо зарабатывать. Девочка почти не голодала, и это хорошо. При длительной голодовке разрушаются жировые оболочки, обеспечивающие работу мозга, как, впрочем, и при строго растительной диете. Все же буддизм удивительно грамотная религия, да и впечатляющих достоинств третьего размера не удалось бы отрастить. Снова я любуюсь на собственную грудь, куда меня опять понесло. К моменту, когда сильно потянуло спать, большая часть оставшегося мяса была приготовлена. Убрала готовые шампуры, полила еще раз морской водой ребра и после того, как притащила в огонь очередную сырую корягу, спокойно завалилась спать, убеждая себя мысленно проснуться на рассвете. Сегодня тумана не было, хоть и проснулась я довольно рано, несмотря на то, что берег с утра в глубокой тени и соответственно прямо на меня свет не падал. Огляделась вокруг и удивилась тому, как вчера сумела сюда причалить, не размочалив лодку в хлам. Кругом как зубы выступали из воды острые камни. Собственно и проснулась я по причине того, что один из каменных выступов с неприятным звуком шкребал по доскам правого борта. Перебралась на берег, убедилась, что костер ожидаемо прогорел до отдельных головешек. На этот раз соображаю, потушив их, закинуть в лодку, пусть будет запас сухих дров. И еще пара лисин находится на скалах с другой стороны. Заодно разогреваюсь, разминаясь с топором, приготавливая стволы к переноске и погрузке на борт. Ночи холодные, воздух ночью заметно холоднее воды. Ребра загружены, они, конечно, так и не прокоптились полностью, но по крайней мере не испортятся в ближайшее время. Хоть и варварскими методами, но удалось переработать не так уж и мало, остатки безжалостно летят в воду. Кстати о воде, с пресной беда. Бочонок, бывший наполовину полным в начале путешествия, вовсе не пуст наполовину, а просто показывает дно. В свете вчерашних размышлений, топать за водой к местному поселковому колодцу, не слишком разумно. Впрочем, на карте, доставшейся в наследство, есть отметка удобного ручья с вкусной водой, всего в половине ри от места моей стоянки. И ветер дует на удивление удобно, прямо на юг. Так что даже моя слабая способность к управлению кораблем не мешает до указанной точки добраться, где и убедиться, что за счет небольшого галечного пляжа место действительно удобно, а вода ручья действительно вкусная. При том, что невысокий каменный обрыв берега замечательно скрывает мою лодку от любопытных с суши. Ну а те, кто с моря, пока обходит довольно далеко. И что я буду делать дальше? Ведь подробная карта с такими полезными заметками уже почти кончается. Тщательно промываю бочонок и наполняю его. Примерно ту воды теперь есть в запасе. Потом заполняю все чайники. Это еще пара эссэч и быстро простираю тряпки. Под конец, сбросив одежду, ополаскиваюсь сама, несмотря на ледяную воду. Даже немного поплавав по морю, начинаешь ценить такую простую вещь, как возможность умыться пресной водой, смыв с кожи соль. Кстати, и прочую трофейную одежду стоит постирать, ведь сохнет все быстро. Отчалить удается так же просто, как и причалить. Просто столкнуть лодку и установить парус под нужным углом. Времени это, конечно, занимает порядка получаса, но все совершенно привычно, почти рутинно. Вывожу кораблик на курс и вперед, к утвержденному еще вчера перечню неотложных дел. Развесить веревки с ребрами. Переложить главный тюк, заведя часы и проверив кинжалы. Переложить второй тюк, проверив оставшиеся клинки. Парочку приходится смазывать и подтачивать. Лежавшие в нем же большие часы в коробке я не трогаю, поскольку заводила вчера. Есть пока совсем не хочется, все же несколько килограммов мяса в день, это чересчур. А вот чайник поставлю, заварю чая, нравится мне этот местный напиток. Закончив все необходимое, начинаю задумываться о том, что собственно делать. Вчерашний заход на стоянку не остался без последствий. Между досками левого борта в нескольких местах теперь подтекает. Вычерпывать воду несложно, но само наличие течи делает и так опасное плавание еще опасней. Значит, от лодки все же надо избавиться и избавляться в самое ближайшее время. Но как мне тогда выйти к людям? Даже с документами, мое появление ниоткуда, не слишком отличается от появления на откровенно ворованной лодке. Вот я села в лодку, договорившись, что меня подвезут. Вот на меня напали и насиловали. Вот меня выкинули, и я еле добралась до берега. А лодка ушла под полным парусом, и даже если ее догонит, отсутствие экипажа просто станет началом очередной легенды. Но ведь запросит же информацию о всех пропавших женщинах, даже если сказать, что потеряла память. Да и в полицейском участке Кайса Цукьёку продержат неизвестное количество времени. А мне нужно успеть добраться в Токио до 5 апреля, когда начинается учеба. А какое сейчас число? 27 марта, и кажется, я теперь знаю, что показывает та стрелочка на часах, как раз число. Только цифры снова непривычные, европейские. Как здесь все же развита механика, учесть в зубчиках и колесиках разное число дней в месяце. Если, конечно, механизм это учитывает, а не требует от владельца вручную пропускать лишние 31-е. Какие местные все же идиоты, мало того, что месяцы в 12, так в них еще и несимметрично разное количество дней. Опять меня куда-то несет. Ладно. Пусть я не могу сходу сменить документы. Пусть я не смогу действовать тихо. Тогда что? Тогда буду действовать шумно, только нужно все хорошо рассчитать. Как раз на краю карты маяк Шайно-Умызаки и соответственно поселок Кущимо-Утоу. Эх, сообразила бы пораньше, проделала бы все еще в Широхаме. Ну да ладно, ход нужно убавить, чтобы прибыть как раз по темноте. Хотя нет, вот очередная островок, у которого лучше как раз и отстояться до темноты. Маяк и пристань отсюда отлично видны в бинокль, и будем надеяться, что любопытных я не привлеку. Мне и на этот раз везет, никто из проплывавших мимо так и не поинтересовался, что у островка делает незнакомая лодка. Полагаю, состав экипажа ровно в одну девку вызвал бы сначала брожение, а потом бурление недоразвитых деревенских умов, и закончилось бы это очередными мясозаготовками. Хм, может, это не мне везет, а прочим. Не поинтересовались и остались живы и здоровы. Ладно, это опять же глупости, вот и наступает темнота, а ней очередная слабая часть плана. Смогу ли я подплыть и желательно отплыть? Выходит, что могу, ветер меняется на слабенький северо-восточный. Восточный был бы еще лучше, но лучший враг хорошего. Под полностью поставленным парусом добираюсь до места меньше, чем за час. В бинокль даже виден костерок сторожа. Правлю так, чтобы добраться до земли подальше от него, и на этот раз заранее отпускаю парус, так что лодка не выскакивает на пляж, а просто теряя скорость начинает плясать на мелких волнах. Раздевшись, в одних ГТ, спрыгиваю за борт. Все же холодно, хотя даже по пояс не погрузилась. И один из башмаков сорвался и всплыл, они ведь из дерева. Приходится его ловить и одевать на поджатую ногу, стоя на другой. Толкаю лодку изо всех сил, до момента касания дна. Теперь спустить и натянуть якорь, вдруг унесет транспорт, пока буду корячиться. Очередной осмотр в бинокль показывает, что высадка либо прошла незамеченной, либо напугала сторожей до усрачки. Поскольку никто не мельтешит и не шумит, а костер, расположенный под каким-то навесом, продолжает спокойно гореть. Ладно, все так и задумывалось. Теперь самая неприятная часть – выгрузка ящиков, призванных изображать ценный груз. Впрочем, они и являются ценным грузом жареного мяса, чуть менее ценным – жареных ножек, еще менее ценным ребер и спорной ценности сала. А ведь я почему-то была уверена, что сало – это вечная и высшая ценность в мире. И даже не могу сказать точно, от какого из сознаний идет эта уверенность. Наконец на берегу, чуть выше линии прибоя, выстроилась башня, сложенная из ящиков. Рядом с ними привалено 3 тюка, бочонок с водой и кое-что по отдельности. К примеру, выложена стопка выбранной одежды и кастрюли с едой. Первый тюк с оружием и деньгами, второй с остальными кинжалами и хорошими ножами, дорогой одеждой, всякой мелочевкой, габаритными часами и компасом. Продукты, тряпки и хозяйственная утварь – последний тюк. Остается лишь, подняв якорь, отпихнув лодку от берега подальше, развернуть ее, забраться через борт и установить правильно парус. Расчет оказывается верным. Немного рискнув, кораблик ловит ветер и уходит вдоль берега, забирая в сторону моря. Ну а теперь с разгону за борт. Как неприятно то, хоть проплыть нужно меньше, чем сейч, к концу заплыва сводит ногу. Впрочем, уже можно вставать, глубина по пояс, теперь главное не наколоть и не ушибить голые ступни. Ну вот и все, лодка окончательно растворилась в черной громадине моря. Не найдут, хорошо, найдут, еще лучше, все равно ничего не смогут понять. Как неприятно ковылять со сведенными мышцами голени, еле дошла до берега. Ну а теперь вытереться, переодеться и к местным, только еще раз проверить и продумать, все ли на месте. И лучше подождать, пока нога окончательно придет в норму. К хромающему человеку доверия меньше, удивительно, но факт. Сон в темном тереме. Халимизе батькам на бричц. За украйнер дно, серед пол в. Халимизе батькам развожитися. Постр лети поганих москал в. Дорогой длинною, по полю эмному. ПД скриприсер, зе горлкою в ДР. В зубах зе цигаркою, зе девчиной угарною. Тай зе маузером в жовтый краткой кабур. Народ. Дорогой длинною по полю минному. Чтобы кто ни говорил, а мне нравится сторожить лодки. А что еще старику делать? Правда, рыбаки могут как следует надавать по шее, если заснешь, но не пойман, не виноват. Тем более у нас в поселке для сторожей построен удобный шалаш. Не нужно выбираться из-под крыши, да и место для огня хорошо устроено. Сидишь, греешься и служба идет себе сама собой. Ну а чего, воруют у нас редко. Встать. Ох ты ж, голос прости, Ками, сразу покойная жена вспомнилась. А тело то само спешит исполнить требуемое. Кто таков? Почему спишь? Мма, я, сторож, я местный. Сторож — это хорошо, сторож — это здорово. Ну-ка, сторож быстро сказал. Ваши грузы возит. Да, прекрасная госпожа. Вот теперь вижу, что сторож. Молодец, сразу понял, кто я. Службу несешь бдительно. Попробуй ей сейчас поперек что скажи, со свету сживет. Другой бы и правда этого не понял, хотя что тут понимать, неприятности к нам явились. Купчиха из богатых, а то и вовсе баба из тех, кто по нынешним временам зовется щезолку, мечи народа так их этак. И откуда она такая нарисовалась, одета чудно, наполовину по-мужскому, страшно. Жрать будешь, мясо есть. Ну точно, глупая баба из богатых, кто ж от мяса то откажется, даже если сытый. Так что говорю со всей вежливостью. Благодарю вас, прекрасная госпожа, не откажусь. И ведь не обманула, отошла в сторону, потом вернулась и сунула в руку кусок жареной свинины. Давненько я не ел такой вкуснятины, а она еще чайник принесла и поставила к моему костру. Я хоть и жую нынче с трудом, не зубы, а пеньки одни остались, однако прервался и спрашиваю, чего желает прекрасная госпожа. Прекрасная госпожа желает быструю лодку, способную забрать меня и небольшой груз в ящиках. Мне срочно нужно в Токио. Могу посоветовать 2 пути, прекрасная госпожа. Ладно, давай. Считай, еще кусок мяса заслужил. Можно отправиться на лодке в Кобе. Люди говорят, что до Токио паровик идет всего 20 часов. Не устраивает. Можно отправиться на лодке в Хамамацу. Плыть дольше, ехать в половину меньше. А вот это интересно. И еще кроме лодки мне нужен временный слуга. Молодой парень, лет 16-20, до конца пути, найдется такой, прекрасная госпожа. Эко я удачно дурня внука пристрою. Как раз остался год перед армией ему, а толку от него чуть. Хоть, конечно, страшновато отправлять так далеко от дома, но хозяйка, смотрю, грозная, защитит, если что, да и пинка в целях воспитания легко выдаст. Подучится, людей посмотрит, заработает опять же. Вот что, сторож, я пока тут посплю, а ты метнулся по людям, чтобы подготовились к отплытию. Слушаюсь, прекрасная госпожа. Попробуй такую не послушаться, точно прибьет. Называется, почувствую себя полной дурой. Видимо, у женщин часть мозга расходуется на контроль груди и бедер в прямой в зависимости от их размера. Хотя стоп, отставить самокопание. Информацию тут уже передают быстро, по какому-то там тилы-лафу. Что за проблема для влиятельных людей, попросить задержать девушку, к примеру, сбежавшую от опекуна. Да никаких проблем, но все равно было неприятно чувствовать себя настолько тупой. Поспать удалось недолго, впрочем, сама виновата. Сначала прибежал мой будущий раб, ничего так, мальчик, главное, скромный и почтительный, и симпатичный, не без этого. Так, забыть об этом. Уважаемая госпожа, я Кента Ивата, готов сопровождать вас. Готов — это хорошо, грамотный. Да, госпожа, 4 класса. Основная твоя работа будет именно в моем сопровождении. Будешь задавать вопросы, торговаться и делать прочее, что не пристало слабой и утонченной госпоже, которую ты сопровождаешь. Ясно. Какой отличный эффект получается, если в конце длинного умного предложения рявкнуть: да, прекрасная госпожа, если ничего не изменится, ты нанят скорее всего до 6 апреля. Устраивает. Да, прекрасная госпожа, с оплатой не обижу, но что-то пойдет товаром. Согласен, прекрасная госпожа. Ладно, свои вещи оставляешь здесь. Родителям отнесешь этот топор и назад. Достаточно будет. Да, прекрасная госпожа. Вроде по воспоминаниям этого тела, хороший топор — это не меньше пары иен. Вполне достаточно за короткий найм. Слуг ведь кормит господа. Не успел ускакать Кента-чан, подвалил мрачноватый мужик серьезного вида. Владелец лодки и заодно ее капитан. Только одежда подкачала, яка-то слишком несерьезно. Аригато, госпожа. И тебе привет. Быстро идем в Хамаматсу, груза 8 ящиков весом пару тен, вон стоят. Я очень извиняюсь, как госпожа собирается платить? Посмотри на этот комплект разделочных ножей. Тюки я подтащила к шалашу, мало ли что. Заодно и оружие под рукой. Неплохой комплект. Насколько я понимаю, предыдущие владельцы не выскажут претензий. Они были недостаточно вежливы и не соблюдали элементарные правила приличий. Вот даже как. Плюс 5 иен сверху. А еще они были жадными. Предлагаю еще эти снасти. При всем уважении, не меньше 4 иен монетами, за путешествие без лишних попутчиков. Мне все рано потребуется оплачивать матроса, несмотря на помощь вашего, как я понял, слуги, и платить налог на лодку. Причем это без еды. Договорились, ножи и снасти забираете сейчас, деньги по прибытию. Договорились, выходим с рассветом, я пришлю матроса для погрузки. Капитан, недолго думая, скидывает свой халат, оставаясь в одной набедренной повязке, и заворачивает в него предложенный товар. В принципе, правильно, не нужно соседям знать, что именно он притащил домой. Здесь все следят за всеми и тут же делятся новостями. Вскипел чайник, и я его заварила. Потом вернулся старик и получил свой заслуженный кусок мяса. Потом прибежал счастливый как щенок Кента-кун, которому была мной выделена от щедрот свиная ножка. Нужно же было наконец на ком-то проверить, насколько съедобными они получились. После поедания ножки он стал еще счастливее и чуть было не засветился. К этому моменту чайник закончился и небо начало слегка светлеть. Стоило послать Кента-куна набрать воду, снова заявился капитан лодки в компании еще 3 крепких ребят. Я слегка напряглась, ожидая уже, можно сказать, привычные неприятности, но они быстро и молча принялись спихивать на воду и готовить наши плавсредства. Эта лодка была немного меньше по размеру моей предыдущей и с треугольными парусами, 2 перед мачтой и 1 на паре жестких брусьев сверху и снизу, сзади. Количество натягиваемых при установке мачты и парусов веревок меня впечатлило. С такой лодкой я бы точно не сумел справиться самостоятельно. Мои ящики и тюки отправились на борт, как и ценный бочонок. Снова вскипел чайник, его Кентакун отнес на борт. Учитывая, что он его не пролил, доверила отнести разогретый горшок. Поедим уже после отправления. С нами, как капитан и оговаривал, отправился лишь один матрос. Оставшиеся двое помогли оттолкнуть лодку от берега и медленно поковыляли обратно на берег. А у меня началось уже второе морское путешествие. Все же насколько комфортнее на борту, когда наблюдает, управляет и прокладывает курс кто-то другой. И даже то, что солнце еще не взошло, нисколько не вызывает дискомфорта.